все стремления напрасны, все желания подводны, все усилия тщетны, все состояния иллюзорны. Все тлен, слышишь, почему же ты до сих пор дышишь? Почему до сих пор живешь? Ну же, возьми ее в кулак. We'll be right back.